торговый корабль, захваченный вандалами на побережье Карфагена, на полных парусах летел к берегам сирийской Латакии. В трюме теснились отобранные для продажи в рабство пленные карфагеняне. Среди них ютилась и Юлия. Сидя на корточках в дальнем углу грузового отсека, беззащитная одинокая девочка лишь сейчас, на второй день вынужденного путешествия, начинала в полной мере осознавать утрату всего того, что было ей так дорого. Она потеряла близких, любимую мамочку, драгоценного папу, милую сестренку, всех своих друзей, в том числе преданного Марка. Утратила родину и счастливое будущее. Все отобрано, разорено. Не осталось никого, кто мог бы ее утешить, сказать ободряющее слово. Глаза Юлии наполнились слезами. Мрак отчаяния коварно окутывал душу. Как ей теперь жить? На что надеяться? Что ее ожидает в будущем? Девочка разрыдалась. И вдруг в глубине души Юлия почувствовала и осознала, что она обладает чем-то, чего нельзя захватить, отнять, уничтожить. Что связывает ее и с мамой, и с папой, и с друзьями. Что будет с ней всегда и никогда не оставит ее. Это вера. Да, это ее вера. Родной Христос и Божья Матерь. Святые и ангелы. Господи! В сердцах прокричала Юлия. «Помоги мне! Прошу тебя!» Внезапно трюм озарился ярким светом, видимым лишь Юлией. В сознании девочки прозвучал отчетливый голос. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся!» Юная христианка хорошо знала тексты основных молитв. Девочка негромко произнесла. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На словах «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» Юлия ощутила, как кто-то присоединился к ней в молитве. Девочка почувствовала покровительство и защиту небесного ангела. Постепенно в душе воцарилась безмятежность, появилась надежда. Внешние обстоятельства отошли на второй план, внутри засияло солнце. Теперь Юлия знала, что у нее есть будущее. Есть папа и мама, и Марк, и настоящая родина. Только бы не оставить молитву и не предать Христа. Часть третья. Латакия встретила пленников безветренной погодой, высокими прибрежными пальмами, стражами-кипарисами, незнакомым товаром и тесными рядами торговых лавок. 30-летний купец Евсевий, довольный удачным приобретением, подумать только, ему удалось купить крепких, здоровых на вид рабов всего за 15 солидов. В прекрасном настроении прогуливался по рынку. За ним, не отставая, шел его управляющий, поставленный следить за обширными полями и пастбищами хозяина. Управляющий крепко сжимал в руке цепь, которая сковывала двух рабов с темным цветом кожи, приобретенных для сельскохозяйственных работ. «Может зайти в ювелирную лавку и подобрать что-нибудь Соломее?» Евсевий остановился, окинул взором торговые ряды и бросил взгляд на свежую партию только что прибывших рабов. Внезапно его внимание привлекла красивая девочка, выделявшаяся среди других ярким цветом туники, длинными густыми волосами и каким-то спокойным, отрешенным выражением лица. Евсевий подошел поближе, детально рассмотрел фигуру ребенка и отметил правильные черты лица незнакомки. «Сколько за нее?» — латинский язык давался купцу с трудом. 10 солидов. Евсевий не ожидал, что продавец назовет такую высокую цену. Обычно дети-рабы стоили всего несколько золотых монет. Купец отреагировал на родном арамейском. «Что ж так дорого?» Продавец уловил недовольство покупателя. Подойдя к девочке, он скомандовал. «Открой рот, покажи зубы». Девочка покорно выполнила требование. «У нее хорошие зубы, волосы, лицо, на теле нет дефектов. Посмотри на ноги!» Продавец слегка наклонился к ногам девочки и указал на расстояние от лодыжки до колена. «У нее будет хороший рост. Кроме того, она грамотна и знает 2 языка – финикийский и латынь. Через пару лет продашь ее за 20 солидов. А можешь и для себя оставить». Продавец хитро подмигнул купцу. Евсевий еще раз окинул ребенка оценивающим взором. «Возьму за 6. Она воспитана, спокойна и послушна. Ты часто видел таких людей? Меньше 8 не продам. Давай за 7. 7,5. Купец взглянул на Юлию. «Договорились». Полуденное осеннее солнце с улыбкой провожало в путь очаровательную девочку. Чужая земля встречала ребенка реалиями взрослой незнакомой жизни. Присоединившись к темнокожим рабам своего хозяина, Юлия покорно побрела навстречу новой судьбе.